Примечательно признание Сунь Яцена, который сказал о себе, что принадлежит не к христианству церкви, а к христианству Христа, который был революционером. Конец цитаты. Один из будущих основателей КПК Чэнь Дусю в 1919 году объявил Иисуса Христа образцом самопожертвования и призвал китайскую молодежь впитать в себя возвышенный и великий дух Христа. Это не мешало Чэнь Дусю заявлять, что все религии бесполезны как средство управления и образования. Примером влияния идей национально-освободительной борьбы на восприятие христианства в Китае могут служить взгляды одного из авторитетных деятелей китайской христианской общины У Лэй Чуаня. По словам У Лэй Чуаня, он принял христианство вследствие сердобольного характера этой религии, а также понимания бесперспективности старого уклада. На первых порах У Лэй Чуань проповедовал идею единства конфуцианства и христианства, отождествляя конфуцианский идеал человечности с христианской любовью, а молитвенную практику христианства с конфуцианским нравственным совершенствованием. С 20-х годов У Лэй Чуань стал называть Христа революционером и борцом за освобождение еврейского народа. У Лэй Чуань выступал против традиционной теологии, подчинения христианской общины Китая западным державам, а в социальной сфере против частной собственности, но его леворадикальные взгляды не получили широкой поддержки в кругах китайских христиан. Если на рубеже 19-20 веков христианство представало для многих реформаторов и революционеров Китая как символ западной цивилизации, то очень скоро здесь поняли, что на Западе существуют учения, враждебные христианству, и что заимствование западной науки и техники даже предполагает отвержение христианства. С 20-х годов революционное движение в Китае открыло для себя возможность не признавать ни христианство, ни конфуцианство. Страница 296. К моменту образования КНР в Китае насчитывалось около 3 миллионов католиков, более 700 тысяч протестантов и около 70 тысяч православных. Власти КНР запретили миссионерскую деятельность в стране и отрезали христианские общины Китая от иностранных церквей. Официальные католические организации КНР откололись от Римской католической церкви. Были созданы патриотические ассоциации христиан, которые провозгласили своей целью воспитывать любовь к родине и уважение к государственным законам. Китайские христианские священники подчеркивают солидарность их паствы с народом Китая. В годы культурной революции все христианские церкви в стране были закрыты, а многие разрушены. Тем не менее, в последние десятилетия наблюдается быстрый численный рост христианской общины Китая, особенно протестантской. В настоящее время численность китайцев-протестантов приближается к 3 миллионам человек. Конец пятой главы. На страницах с 297 по 376 глава 6. Наука и техника. На страницах с 299 по 312 раздел «Теория китайской науки». Нумерология и символические корреляции. Поскольку бытие в представлении китайцев есть бесконечность превращений, в которой каждая вещь реализует себя в момент своей метаморфозы, в пределе своего существования, реальность в китайской мысли выступает одновременно как единичность типа и неопределенное единство хаоса. Центральное понятие китайской науки – это модель, узор, вэнь, ли, как отвлеченная чистая структура. Принцип такой структуры есть одно превращение, одновременно единичное и единое, неуклонно уклоняющееся от самого себя. Отсюда большое значение науки чисел, всякого рода классификации и каталогизации в китайской традиции. Причем различные явления природного и человеческого мира описываются как бы произвольным и случайным набором чисел. Так что сами числа берутся в их качественном, не поддающемся счислению аспекте. Неопределенный ряд чисел и есть самое точное обозначение бытия хаоса. Взаимодополнительность различных аспектов бытия, предполагаемая идеей вселенского самопревращения, наглядно запечатлелась в представлениях китайцев о взаимодействии двух полярных факторов мирового процесса – инь и ян. Ци неба и земли, собираясь, образуют единство, а разделяясь, образуют инь и ян, гласит традиционная формула. Исходное значение знаков инь и ян – темный и светлые склоны горы, но уже в древности они дали жизнь длинному ряду космологических символов. Силу Ян соотносили с небом, солнцем, теплом, светом, жизнью, активным и мужским началом, левой стороной и так далее, а Инь с ее полярными противоположностями. Нет такой области китайской науки, искусства и даже быта, где мы не сталкивались бы с многочисленными проявлениями идей двуединства Инь и Ян. Пожалуй, с особенной наглядностью. Эта идея заявляет о себе в традиционных для китайской культуры композициях, предметов, образов, геометрических фигур, цветов. Например, вырезанный из яшмы горе в форме человеческой почки. Почка символизировала Инь, тогда как яшма относилась к высшим воплощениям Ян. О той же стихийной гармонии бытия сообщали другие популярные композиции. Олень, Ян, держащий в пасти волшебный гриб